Глава 22. Я знаю, призракам не положено плакать. Природа это вроде не предусмотрена, но когда пламя опало, а изуродованный до неузнаваемости подвал заволокли клубы черного дыма, я закрыла лицо руками и самым постыдным образом разрыдалась, уже не думая о том, как такое возможно. Райв, Лани, милорд Лайс. Оказавшись в замкнутом пространстве, запертые вместе с десятком мин. Боже, да у них не было ни единого шанса. Если бы мина там находилась всего одна, магам и то пришлось бы туго. Но их было много. Слишком много для них одних. У Лайса, к тому же, оказался нестабильный дар. Да и сам взрыв был такой силы, что распрекрасную ведьмину защиту жестоко покорежило, а дальнюю стену просто разнесло на куски. Обломками завалило весь угол от пола до потолка, превратив его в большую могилу. И даже пол на том месте, где недавно стоял убийца, провалился внутрь. Видимо, пламя все-таки зацепило спрятанный на нижнем уровне накопитель. Похоже, Линарион чего-то не учел, поэтому рванули не только те мины, которые находились в тот момент за решеткой, но и та главная, что сидела у него на руках. Хотя, скорее всего, это Лей успел перед смертью повредить взрыватель. Видел, что Линарион окончательно слетел с катушек и сделал то единственное, что еще могло его остановить. Впрочем, ни вид изорванного в клочья сапога, ни обрывки одежды, ни брызги крови на обгоревших камнях не были способны умолить мое горе. Из всех присутствующих во время такого взрыва могли уцелеть только мы с дедушкой. Но какое это имело значение, если остальных все равно не стало? «Лили!» — вдруг раздалось осторожное неподалеку. Я подняла заплаканное лицо и увидела невесть, откуда взявшуюся полупрозрачную муху, которая сидела на макушке такой же полупрозрачной рыжей кошки и смотрела на меня с нескрываемой тревогой. Чуть дальше стояла еще одна кошка, только покрупнее. И массивный черный кот, на усатой морде которого застыло беспокойное выражение. «Лили, ты в порядке?» «Бомба!» — прерывисто вздохнула я, по очереди их оглядев. «Ириска, Черныш, принцесса, вы как здесь оказались?» «Пока здесь стояла защита, копри не могли тебя почувствовать», — виновато понурилась Мина. «Да и от меня без тела оказалось мало проку. И только после того, как тут все взлетело на воздух, Ириска смогла тебя отыскать». Я протянула к ним руку. Но тут из-под груды обломков что-то сверкнуло, и меня опутала знакомая тяжесть. «Ведьмин круг еще активен. Прости!» Вздохнула Бумба, неловко цепляясь за кошачью шерсть лапками, чтобы случайно не исчезнуть. Ведь другой привязки в этом мире у нее больше не было. «Из нас он тоже тянет силы. Так что потерпи, пока Черныш с принцессой не раскопают шефа. Без него тебе отсюда не выбраться». При мысли о Дефосе у меня болезненно сжалось сердце. «Бумба, боюсь, его больше нет». «Кого? Шефа?» — изумилась Мина. «Лили, ты что такое говоришь?» «Кажется, на этот раз я не сумела ему помочь». Едва слышно уронила я, с потерянным видом опустившись на камни и думая лишь о том, что Райф успел мне сказать на прощание. Бумба какое-то время недоверчиво молчала, словно пытаясь понять, не надумала ли я неудачно пошутить, а потом обернулась и коротко свистнула. «Черныш, скажи, ты ведь почувствовал бы, если бы твой непутевый хозяин вдруг помер, да?» Стоящий неподалеку кот принюхался и неожиданно усмехнулся. А потом одним громадным прыжком переместился к груди камней, которая перегораживала помещение от стены до стены, и требовательно ткнулся в нее носом. «Мяу! Ну, что я говорила?» Торжествующе привстала Бумба. «Кажется, там остались живые. Шеф! Эй, шеф! Ты меня слышишь?» «Слышу». Раздался из-за камней спокойный голос, при звуках которого я неверяще вздрогнула. «Отойдите, я разберу завал». Копри мгновенно разбежались в разные стороны, освобождая магу место для работы. А через пару секунд напряженного ожидания беспорядочно наваленные камни стронулись с места и медленно, неохотно, со скрипом начали расползаться в стороны. Одновременно с этим из-под них рванулось слепящее синее пламя, причем такой силы, что даже мне пришлось крепко зажмуриться. Еще через какое-то время скрип повторился. Льющийся из-под камней свет стал совсем нестерпимым, но потом это все же прошло. Неистовое сияние приглушилось, противный скрежет затих, а еще через некоторое время все тот же спокойный голос произнес: «Лайс, уведи девочку наверх. Ей здесь не место. Принцесса, Черныш, Ириска, проверьте, не осталось ли кого на нижних уровнях. Накопитель я удержал, так что новых взрывов быть не должно, но вдруг Ленарион еще кого-нибудь взял в заложники». Я снова вздрогнула и осторожно открыла глаза, но увидела лишь исчезающих в проеме кошек, которые все как одна помчались выполнять чужой приказ, разгромленный подвал, который был до краев наполнен непонятным заклинанием воистину огромной силы, стоящего в самом его центре овеянного потусторонним светом Дефоса, на лице которого застыло задумчивое выражение, а также живого и абсолютно невредимого Лайса, который не ушел лишь потому, что во время взрыва Лани, судя по всему, потеряла сознание, и магу пришлось потратить какое-то время, чтобы проверить ее состояние, а затем осторожно подхватить на руки и, одобряюще мне кивнув, покинуть подвал. Я недоверчиво оглядела наполовину расчищенный угол, по обе стороны которого двумя неровными стенами возвышались каменные обломки. Настойчиво поискала глазами, но убедилась, что там никого нет, и обратила на шефа встревоженный взгляд. «А где дедушка?» «Его браслет расплавился», — обронил Дефос, подходя ближе. «К сожалению, артефакт привязка не был рассчитан на такие нагрузки, поэтому твоему деду пришлось уйти. Уверен, он в полном порядке». «А как же защита?» «Твой дед ее все-таки открыл, за что я им искренне восхищаюсь». «Что?» — искренне опешила я. Дефос к тому времени подошел вплотную, мельком оглядел слабо горящие камни в ведьмином круге, а затем, без предупреждения, пнул один из них сапогом, заставив рассыпаться в пыль. Быстро шагнул внутрь и крепко меня обнял, прижав к себе так, как еще никогда себе не позволял. «Лили». Я испуганно дернулась, когда он уткнулся носом в мои волосы и жадно вдохнул. Я прекрасно знала, что кроме ведьминого круга меня здесь ничто не удерживает, но отчаянно не желала исчезать и одновременно с этим дико страшилась, что не успею ничего выяснить. Однако время шло. Дефос все так же стоял рядом, а я не торопилась истаивать в его руках, как попавшая под горячую воду ледяная скульптура. Да, это было неправильно, невозможно. Мое кольцо-привязка тоже, наверное, расплавилось во время взрыва, но тогда почему я все еще здесь? Почему с ним? И отчего моя душа не торопится покидать этот мир, если ее здесь больше ничто не держит? Райф! Наконец я подняла на мага беспомощный взгляд. «Что происходит?» Дефос на мгновение отстранился, увидев мое растерянное лицо, снова улыбнулся. «Все закончилось, Лили. А значит, мне больше не нужно от тебя ничего утаивать». «Зачем от меня вообще понадобилось что-то скрывать?» «Потому что раньше я был связан клятвой, но сегодня рискнул дать еще одну и больше не обязан соблюдать первую». «Что за клятва?» Недоверчиво переспросила я, на мгновение заглянув в лучащиеся весельем глаза шефа. «Ты слышала. Раньше я не мог тебя обманывать, только будучи призраком. Духи по определению не способны лгать. Но теперь у меня не осталось возможности этого делать вовсе. Так что пользуйся. У тебя ведь остались вопросы?» Я изумленно моргнула. «Еще бы!» «Тогда спрашивай», — милостиво разрешил маг. «Обещаю, что не буду увиливать, и ты узнаешь все, что пожелаешь». Я недоверчиво покосилась по сторонам, но рядом по-прежнему никого больше не было. Только он и я, и бесконечное море сомнений, среди которого я рисковала попросту утонуть, если не рискну задать правильные вопросы. Вот только вопросов в моей голове роилось в этот момент так много, что было очень сложно выбрать какой-то конкретный. Некоторые ответы я, признаться, очень боялась услышать, а к каким-то, наверное, была еще не готова. Неудивительно, что я так долго молчала, прежде чем воспользоваться предоставленной возможностью. А когда все-таки собралась с мыслями, то против ожиданий спросила не о том, о чем больше всего хотелось, а решила задать самый нейтральный из всех возможных вопросов. «Как вы сумели выжить?» Дефос, понимающе усмехнулся. «О том, что в бюро завелся крот, я подозревал давно, только не понимал, что ему нужно, ведь на сторону секретные данные ни разу не уходили, а другие причины я поначалу не рассматривал. Крот вел себя очень тихо, и я терялся в догадках, пока на встречу с королем ты не упомянула о личных мотивах. Тогда я начал рыть в другом направлении, но все еще не мог понять причину. И лишь когда ты исчезла, сообразил, что кроту были нужны вовсе не секреты КБР. Ему был нужен я сам. Да и приманку он выбрал подходящую. Понять, кто это, труда уже не составило. Лейни прятал след от портала, он хотел, чтобы я его нашел. И когда это стало ясно, все остальное встало на свои места. Он знал о твоих привычках, — невесело улыбнулась я. Как и то, что в любой передряге я доверю спину только одному человеку — учителю. А еще Лей был в курсе, что у меня нестабильный дар, так что если он и решил бы выключить кого-то из нас из игры, то с высокой долей вероятности этим человеком стал бы Лайс. Я удивленно приподняла брови. Почему он? Потому что Лей всегда был немного тщеславным, вздохнул шеф. Не глупым, предусмотрительным, но тщеславным. Мы решили, раз уж он так настойчиво предложил нам сюда заглянуть, то не упустит возможности пояснить, для чего ему это понадобилось. А поскольку из нас двоих именно Лайс, с его точки зрения, представлял наибольшую угрозу, то и нейтрализовать Лей попытался бы в первую очередь его. «Почему не тебя?» Дефос бережно провел кончиками пальцев по моей щеке. «Потому что с нестабильным даром я не смог бы сотворить ни одного по-настоящему серьезного заклинания. Лей знал об этом лучше кого бы то ни было. Обычно именно он убирал последствия моих ошибок, и только ему я показал границы своих новых возможностей. Так что уровень защиты он рассчитал совершенно правильно. Только не знал, что мой дар ты уже стабилизировала. А значит, все его расчеты стали бесполезны». Я неловко отстранилась. «Выходит, вы предвидели, что лорда Лайса попытаются вывести из игры?» «Это было предсказуемо. Поэтому Лайс заранее истощил свой дар и передал силу мне. Мы уже так делали. При должном умении и взаимном доверии одну и ту же стихию можно передать другому магу, как обычный подарок. В этом случае сила того, кому дарят, возрастает в разы, и ему становится доступно заклинание такого уровня, какие обычно можно удержать только группой. У подобного обмена есть только один минус. Заклинание ты сможешь создать лишь одно. Атакующее или защитное без разницы. После этого дар полностью истощится, и на некоторое время маг утратит свои способности». Я настороженно покосилась на едва заметное сияние, которое окружало Дефоса голубоватым ореолом. «Хочешь сказать, скоро тебе опять понадобятся стимуляторы?» «Нет», — тихо рассмеялся маг. «Но какое-то время мне придется побыть простым смертным». «А если бы вы ошиблись, и целью оказался не ты, а Лайс?» «Тогда бы я передал силу ему, и проблема все равно бы решилась». Что ж, теперь понятно, как Дефос сумел уберечь себя и остальных от взрыва. Наверное, защита, которую он поставил между собой и минами, могла бы выдержать и не такое. При том, что он прикрывал не только себя, Лайса и Лани, но еще и о накопителе позаботился. И сумел не допустить третьего взрыва, после которого от старого поместья вообще бы ничего не осталось. Почему-то не пытался остановить Лея. Снова спросила я, когда новая информация немного улеглась. «Он знал тебя, он мог тебя послушать». «Расщепление личности всегда ведет к ее разрушению», — качнул головой Дефос. «Я помню Ленариона. Мальчишкой он вовсе не был похож на безумца. Но из него создали монстра, убедили в том, что ему есть кому мстить, раздробили личность, чтобы ею было легче управлять. Самую темную ее часть заключили внутрь, убедив затаиться до поры до времени, а из светлой создали новую оболочку, Лея. И сделали это так мастерски, что даже я ничего не понял, когда принимал его на работу. Да и потом не распознал, что под маской хорошего парня прячется безумный фанатик. Лей был хорошим человеком, тяжело уронила я. Может, не совсем настоящим, но все-таки хорошим и по-своему преданным. Он ведь любил Лани, считал ее сестрой совершенно искренне. Может, если бы не он, в Ларе уже прогремел бы не один взрыв, и многие бы погибли, прежде чем вы установили виновника. Он был обречен на безумие, — тихо сказал Дефос. Я отвела глаза. И виновата в этом Цицелия ван дер Брас. Но останавливать я не стал его не поэтому. Лей был к тебе привязан, Лили, — так же тихо добавил маг. Меня он ненавидел, а ты ему нравилась. Поэтому, если бы я стал оправдываться и настаивать на разговоре, он бы просто исчез и дал Ленариону закончить начатое, до последнего веря, что творит справедливость. Но ты заставила Лея задуматься. Ради тебя он согласился поговорить, придержав свою темную половину, и дал нам с Лайсом время спасти Лани. «Что с ней будет дальше?» Снова спросила я, когда в подвале воцарилось неловкое молчание. Лайс о ней позаботится. У него всегда неплохо получалось ладить с артефактами. А еще, я думаю, можно привлечь к этому ведьм из школы. Может, кто-то сумеет снять с девочки амулет. Если это удастся, она забудет все, что с ней было, и станет совершенно другим человеком. Конечно, память о Лее тоже сотрется, но так... У нее хотя бы появится будущее. А если ничего не получится? Значит, ее поручат кому-то из лояльных короне ведьм, пожал плечами Дефос. Девочка ни в чем не виновата. Она даже не осознавала, что творит. К тому же, как ни крути, дальняя родственница королевы, а леди Аннабель не захочет принять чужой дар. Ей собственного чересчур много. Так что не волнуйся. Мы постараемся избавить Лани от амулета и ничем ей при этом не навредить. Я даже готов просить помощи твоего деда, потому что, как показала практика, в ведьминой магии он разбирается гораздо лучше. Я поневоле улыбнулась. Да, ему бы пришлась по душе такая задача. Да и бабушка Ви будет в восторге. Она обожает такие вызовы. Значит, так и сделаем». Какое-то время мы снова помолчали, неподвижно стоя среди дымящихся развалин. Дефос пытливо смотрел на мое лицо. Я старательно делала вид, что ничего не замечаю. Где-то внизу бесшумно сновали кошки, одно за другим обыскивая многочисленные помещения. И даже Лайс не рискнул нас потревожить, хотя ему, полагаю, тоже было что сказать. «Почему я все еще здесь?» Наконец, решилась я задать один из животрепещущих вопросов. Дефос тихонько вздохнул. «Потому что ты все еще привязана к этому миру». «Чем? Разве в таком огне твое кольцо могло уцелеть?» Мак отвел глаза. «Ты уже давно от него не зависишь, Лили. С некоторых пор твоя душа получила более надежную привязку, так что, по большому счету, в других артефактах не было необходимости». «Что?» Ахнула я, непритворно отшатнувшись. «Но Лайс же говорил, демон его побери, он же мне поклялся». «Он лишь сказал, что готов это сделать», — улыбнулся Дефос. «Но быть готовым дать клятву и действительно ее произнести — две большие разницы, Лили. И старый лис знает это лучше кого бы то ни было». Я растерянно замерла. «Он что же, меня обманул? И к чему же я тогда, по-твоему, привязана?» Райф тихо вздохнул. «Ко мне, конечно. Еще с того времени, когда впервые надела мое кольцо, а когда стало активным второе, наша связь окончательно закрепилась». «Прости, я все равно не понимаю». «Кольца, Лили», — так же тихо повторил Макс, снова коснувшись моего лица кончиками облаченной в перчатку руки и заставив взглянуть на него прямо. «Они обручальные. Поэтому связывают не столько тела, сколько души. И как только мы признали обряд состоявшимся, наши судьбы оказались переплетены так крепко, что их при всем желании стало невозможно разъединить». «Но я ничего такого не помню», — запаниковала я. «Я ни на что не соглашалась, ничего не подписывала. И вообще не понимаю, о чем ты говоришь». Маг вздохнул. «Когда твое кольцо стало золотым, помнишь?» «Нет. То есть да, это случилось, когда ты впервые меня поцеловал». «А что при этом произошло, ты знаешь? Что ты тогда почувствовала?» «Я вспыхнула. Нашел, о чем спросить. Мне тогда было хорошо. Вернее, я чуть с ума не сошла от охватившего меня чувства. Была готова на все, чтобы сохранить и сберечь это удивительное ощущение. Да что там? Я даже противиться ему не могла. И каждый раз, когда Дефос оказывался близко, подспудно надеялась, мечтала, что это снова случится. Но почему ему так важно это услышать?» «Потому что я почувствовал то же самое», — шепнул маг, отвечая на мой невысказанный вопрос. «И потому что с тех пор мысль об этом преследовала меня днем и ночью и становилась невыносимой каждый раз, когда ты оказывалась рядом. Кольца всего лишь символ, Лили, знак чувств, которыми должны обмениваться влюбленные. Если чувств между мужчиной и женщиной не возникнет, металл так и останется черным. Но как только он посветлеет...» Я стыдливо уронила взгляд и отвернулась. Боже, я так долго старалась об этом не думать и так упорно пыталась не вспоминать. После последнего разговора с ним меня глодала нешуточная обида, разочарование, порой брала самая настоящая злость, но отрицать очевидное было глупо. Дефос мне не безразличен. Я беспокоилась за него, переживала, и не хотела его смерти даже тогда, когда Лей убедительно доказывал, что он отъявленный мерзавец и подонок, который недостоин даже того, чтобы о нем упоминать. Мне кажется, я любила его, даже тогда, когда в его душе не было ничего, кроме сводящей с ума ненависти. Любила вопреки всему, но при этом никогда не оправдывала, не приукрашивала и не стремилась всеми силами развить наши непонятные отношения. Не пыталась сделать Дефоса лучше, чем он есть. Он просто был мне дорог. И вот, когда это наконец стало ясно не только мне, почему-то вдруг почувствовала себя обманутой. «Лили», — снова шепнул маг и обнял меня за плечи, настойчиво притянув к себе. «Посмотри на меня, Лили, пожалуйста». А когда я упрямо мотнула головой, он снял перчатку и показал свою левую руку. Какое-то время я сердито молчала, даже не пытаясь понять, что именно вижу. Но потом испускающее слабенькое сияние ладонь дрогнула, и с нее, словно перчатка, медленно сползла умелая, на редкость правдоподобная иллюзия, из-под которой, словно первый цветок из-под слоя снега, победно сверкнула. «Райф!» — ахнула я, неверяще уставившись на тонкий золотой ободок на его безымянном пальце. «Я обещал, что буду с тобой честен», — тихо выдохнул маг, прижавшись ко мне со спины. «Но как я мог сказать, что ты сводишь меня с ума? Может, это потому, что ты действительно ведьма? А может, это я дурак, раз совершаю одни и те же ошибки? Но даже если и так, я все равно люблю тебя, Лили. И я не знаю, что еще сделать, чтобы ты наконец в это поверила». У меня предательски защипало глаза. «Если это так, то почему ты не сказал, что мой контракт заключен на смерть?» — прошептала я, упрямо отворачиваясь. «Потому что сперва я об этом не вспомнил. Когда ты его подписывала, я был так зол, что даже не сообразил, что достал старый образец, валявшийся в столе еще со времен прежнего короля. Когда ты уходила, я не понимал, что именно теряю. А когда до меня дошло, что всего через месяц ты погибнешь...» Мою щеку опалило горячим дыханием. «Я думал, с ума сойду от мысли, что больше тебя не увижу. Лайс сперва решил, что меня снова прокляли, когда я вытащил его из дворца и запер в вашем фамильном замке. Потом до него тоже дошло, что по нашей вине ты рискуешь сюда больше никогда не вернуться. И мы работали как одержимые, чтобы за месяц успеть открыть новую арку. Привлекать к этому делу посторонних король запретил, поэтому пришлось действовать на свой страх и риск. Лейс купил для меня все стимуляторы в городе, но их уже не хватало, и мы успели. К счастью, я смог тебя вернуть до того, как последствия контракта стали необратимыми. Я вздрогнула. «Тогда почему ты не сказал мне об этом раньше? Почему вел себя так, словно все еще меня ненавидишь?» Дефос снова вздохнул. «Да потому что на нас с Лайсом открыли охоту. Два взорванных дома в Ларе, живые мины внутри королевского дворца, почти открыто действующий крот. Разве я мог допустить, чтобы ты стала мишенью? Призраки не бессмертные, Лили. А я бы никогда себе не простил, если бы ты из-за меня пострадала». Я, наконец, настороженно обернулась и с подозрением оглядела встревоженное лицо мага. «Так ты поэтому на меня ругался?» «Конечно», — с облегчением улыбнулся он. «Учитывая мое прошлое, ненависть к ведьме из рода Вандербраас была вполне объяснима. Этому бы никто не удивился». «А почему ты тогда меня целовал?» «Не смог удержаться», — признал маг, осторожно обнимая меня за плечи. «Да и как удержишься, если ты каждым своим жестом, каждым действием опровергала все, что я знал о ведьмах? Если делала и говорила то, что действительно думала, была терпелива со мной, отзывчива и так открыта, что я даже не знаю, каким нужно было быть слепцом, чтобы хоть на мгновение принять тебя за Цицелию Вандербраас». Я тихонько вздохнула. «Какое-то время я сама в это верила, так что тебе не в чем себя винить». «Мне следовало понять это раньше», — покачал головой Райф. «Еще тогда, когда ты меня спасала, играла с Коприей или разговаривала со стихией. То, что я чувствовал когда-то к Цицелии, больше походило на одержимость. Я не мог этому противиться, это чувство было противоестественным. Оно сжигало меня изнутри точно так же, как сжигало потом ненависть. Но я понял это лишь тогда, когда ты пробудила во мне совсем другие эмоции. Если бы я только знал, если бы только увидел, мы бы не потеряли столько времени. И я бы не стоял тут, мечтая обнять тебя по-настоящему и сходя с ума от мысли, что снова должен куда-то тебя отпускать». От его слов я вздрогнула. «Зачем отпускать? Почему? Мы же только встретились». «Тебе пора возвращаться, Лили», — невесело улыбнулся маг, прижав к моей щеке горячую ладонь. «У тебя есть дом, семья, и твой дух не может долго обходиться без тела, а ведьмин круг и без того вытянул из тебя много сил. Оглянись, твой срок подходит к концу, да и мой тоже, потому что на какое-то время я снова ослепну, оглохну и, скорее всего, не смогу тебя навестить». Я с тревогой покосилась на свое внезапно поблекшее платье, сквозь которое начали просвечивать камни, и с горечью поняла, что наше время и впрямь заканчивается. И это было так несвоевременно, так несправедливо, нечестно. Но почему, как только все начинало налаживаться, мы снова должны расстаться? Почему, если узнав, что дорогой моему сердцу мужчина тоже меня любит, я должна уйти, оставив его в одиночестве? Мы так многого не договорили, так мало побыли вместе и теперь опять расставаться друг друга, толком не узнав. «Но ведь тебя смогу навестить я, правда?» — жалобно простонала я, отчаянно не желая верить, что мы не увидимся. «Если есть привязка, я же всегда могу сюда вернуться». «Боюсь, я тебя даже не увижу», — покачал головой маг, сияние вокруг которого почти полностью угасло. «С истощенным даром мне никакой амулет не поможет. Я не смогу увидеть даже черныша, и телепортационная арка станет временно недоступной». «И как долго это продлится?» «Неделю, может быть, месяц». «Это ужасно». «Я все равно найду тебя, Лили», — шепнул Дефос, отступая на шаг и держа меня теперь только кончиками пальцев. «Ты слышишь? Верь мне. Когда дар вернется, я обязательно тебя найду». «Я знаю», — сглотнула я, уже чувствуя, как немеют руки, но до последнего сжимая чужую руку стремительно светлеющими ладонями. «Я тоже тебя люблю, Райф Дефос, поэтому буду верить и ждать до тех пор, пока ты не вернешься».